У входа на стене плакат. Нарочито торопливым, неразборчивым почерком написано «День чешской кухни». Здорово. Кидаю взгляд на стойку бара. В европейской части ресторана на приготовлении коктейлей иногда работает сам Андрей, хозяин заведения. Обычно, конечно, вместо него программа «Бармен». А вдруг? Подхожу. «Привет, это я, Леонид». Андрей поднимает голову, хмурится, глядя на меня, и расплывается в улыбке. Сразу улучшается настроение. Редко я сюда захожу последнее время, а последние 2 года не называюсь. Не хочется выслушивать вопросы, не хочется, чтобы жалели и утешали. Надо же! Леня, все за наш счет. Как ты? Нормально. Много не выпью на работе. Андрей, понимающе кивает. Слышал, что кто-то из дайверов ухитряется работать. Так и думал, что ты. Чего не появлялся-то? Вот так. Забился в угол, вздыхал себе потихоньку, пианино таскал, поставил кресты на себе и на будущем. В то время, как все знают, из тупика найден выход. Кто-то из дайверов работает. Работал, уклоняюсь я. Андрей ловит за рукав пробегающего мимо официанта. Взглядом указывает на меня. Почетный клиент. За счет заведения. Быстренько. Официант застывает в ожидании. Недолго. Меню мне не нужно. Печеное вепрево колено и кружку светлого Будвайзера. И действительно быстро. Официант уносится на кухню. Ладно, мешать не буду. Андрей разводит руками. К стойке уже приближается очередной клиент. Подойду потом, ладно? Слушай, а что говорят-то о работающем дайвере? Андрей морщится. Да ничего конкретного. Просто какой-то дайвер работает в Диптауне. Уже с год, кажется. Идиотизм. Я ухитряюсь целый год не знать про коллегу, нашедшего выход. А самое печальное, что это очень плохой знак. Если бы возродились все дайверы, я бы об этом узнал. Значит, темный дайвер предпочитает оставаться одиночкой. Очень, очень печально. Для кого именно, решим попозже. Оглядываю зал, выбирая свободное местечко, и вдруг натыкаюсь на знакомое лицо. За одним из столов сидит, поджав ноги и мрачно уставившись в тарелку, рыжеволосый мальчишка. Подхожу, сажусь напротив, спрашиваю. «Почему не на работе?» Илья награждает меня мрачным взглядом из-под лобья. Спрашивает. «Ты кто такой?» «Да, действительно». «Леонид, шкафчик слева от твоего». «А-а!» Он проявляет проблеск дружелюбия. «Привет, Леня!» «Чуть так вырядился». «Ну, не в мотоциклетном же шлеме гулять». Сжимая губы, Илья изучает меня, потом говорит. «Фиговая морда, ты и впрямь рисовать не умеешь, хоть и лучше, чем мотоциклист». «Спасибо, утешил», — отвечаю я. «Мне уже несут печеное вепрево колено, жареную свиную ногу. Изумительно вкусная вещь, и сервирована она, как положено, на грубой деревянной доске, изрезанной ножами с горками хрена и горчицы, лучком и огурчиками. Конечно, это блюдо не совсем для завтрака, но если не спал целую ночь, можно посчитать завтрак поздним ужином». «Гадость!» — изрекает Илья с отвращением, взирая на блюдо. «Сам ты гадость!» — отбиваюсь я. Судя по пустым упаковкам от соуса, Илья ел в 3 поросятах макдональдовские гамбургеры. У каждого свои причуды, впрочем. Отрезаю изрядный кусок мягкого сочного мяса, отправляю в рот и запиваю хорошим глотком пива. «Лады, приятного аппетита!» — бормочет Илья, вставая. «Так чего ты не на работе, все-таки уточняю я, разделывая свиную ногу». «О!» — Илья останавливается. «Я тебя еще не пытал. Ты слыхал про храм дайвера в глубине?» Вначале я поперхиваюсь куском мяса. Кашляю и только потом пытаюсь ответить. «Да, слышал». «Точно?» — Илья вновь садится напротив. «Давай рассказывай, где это? И возьми мне пиво, ага». Делаю большой глоток, подзываю официанта, пытаясь собраться с мыслями. «Что-то сегодня слишком много сказано о дайверах. Не находите?» «Недосилов, тебя бы сюда, историк-теоретик, мастер умных слов». «Ты что, никогда этого сладкого вранья не слышал?» — спрашиваю я. Очень резко, я невольно становлюсь злым и циничным, защитная реакция организма. «Слышал, только совсем мало. 2 года назад весь Диптаун слухами полнился». Меня тогда в глубине еще не было. Ты давай, говори. Когда все дайверы передохли, начинаю я. По-настоящему у него округляются глаза? Да нет. Я отодвигаю великолепное творение виртуального повара и не менее виртуальной свиньи. Если бы. Ну, когда они стали никому не нужны. Рассказывай с самого начала. Недоуменно смотрю на Илью. Какого дьявола? Неужели так быстро тает слава? Никто из посещающих глубину не в силах выйти из нее самостоятельно, говорю я. Это все знают. Ты же просил сначала, уточняю я. Тогда слушай сначала.